Книга вторая. 18-й год. В трех водах топлено, в трех кровях купано, в трех щелоках варено. Чище мы чистого. Все было кончено. По опустевшим улицам притихшего Петербурга морозный ветер гнал бумажный мусор, обрывки военных приказов, театральных афиш, воззваний к совести и патриотизму русского народа. Пестрые лоскуты бумаги с присохшим на них клейстером зловеще шурша ползли вместе со снежными змеями поземки. Это было все, что осталось от еще недавно шумной и пьяной сутолоки столицы. Ушли праздные толпы с площадей и улиц. Опустел зимний дворец, пробитый сквозь крышу снарядом с Авророй. Бежали в неизвестность члены Временного правительства, влиятельные банкиры, знаменитые генералы. Исчезли с ободранных и грязных улиц блестящие экипажи, нарядные женщины, офицеры, чиновники, общественные деятели с взбудораженными мыслями. Все чаще по ночам стучал молоток, заколачивая досками двери магазинов. Кое-где на витринах еще виднелись там кусочек сыру, там засохший пирожок. Но это лишь увеличивало тоску по исчезнувшей жизни. Испуганный прохожий жался к стене, косясь на патрули, на кучи решительных людей, идущих с красной звездой на шапке и с винтовкой дулом вниз через плечо. Северный ветер дышал стужей в темные окна домов, залетал в опустевшие подъезды, выдувая призраки минувшей роскоши. Страшен был Петербург в конце 1917 года. Страшно, непонятно, непостигаемо. Все кончилось. Все было отменено. Улицу, выметенную поземкой, перебегал человек в изодранной шляпе с ведерком и кистью. Он лепил новые и новые листочки декретов, и они ложились белыми заплатками на вековые цоколи домов. Чины, отличия, пенсии, офицерские погоны, буква «Ять», «Бог», собственность и само право жить, как хочется, отменялось. Отменено. Из-под шляпы свирепо поглядывал на клейщик афиш туда, где за зеркальными окнами еще бродили по холодным покоям обитатели в валенках, в шубах. Заламывая пальцы, повторяли: что же это, что будет? Гибель России, конец всему, смерть. Подходя к окнам, видели, наискосок у особняка, где жило его высокопревосходительство и где, бывало, городовой вытягивался, косясь на серый фасад, стоит длинная фура, и какие-то вооруженные люди выносят из настежь распахнутых дверей мебель, ковры, картины. Над подъездом кумачевый флажок, и тут же топчется его высокопревосходительство с бакенбардами, как у Скобелева, в легком пальтишке, и седая голова его трясется. Выселяют. Куда в такую стужу? А куда хочешь? Это высокопревосходительство-то, нерушимую косточку государственного механизма. Настает ночь. Черно, ни фонаря, ни света из окон. Угля нет, а говорят, смольный залит светом, и в фабричных районах свет. Над истерзанным, простреленным городом воет вьюга, насвистывает в дырявых крышах: «Быть нам пусту!» И бухают выстрелы во тьме. Кто стреляет? Зачем? В кого? Не там ли, где мерцает зарево, окрашивает снежные облака? где-то горят винные склады. В подвалах, в вине из разбитых бочек захлебнулись люди. Черт с ними. Пусть горят заживо. О, русские люди, русские люди. Русские люди, эшелон за эшелоном, валили миллионными толпами с фронта домой, в деревни, в степи, в болота, в леса, к земле, к бабам. В вагонах с выбитыми окнами стояли вплотную, густо, не шевелясь, так что и покойника нельзя было вытащить из тесноты, выкинуть в окошко. Ехали на буферах, на крышах, замерзали, гибли под колесами, проламывали головы на габаритах мостов. В сундучках, в узлах везли добро, что попадалось под руку. Все пригодится в хозяйстве. И пулемет, и замок от орудия, и барахло, взятое с мертвеца, и ручные гранаты, винтовки, граммофоны, и кожа, срезанная с вагонной койки. Не везли только денег. Этот хлам не годился даже вертеть козьи ножки. Медленно ползли эшелоны по российским равнинам. Останавливались в изнеможении у станции с выбитыми окнами, сорванными дверями. Матерным ревом встречали эшелоны каждый вокзал. С крыш соскакивали серые шинели, щелкая затворами винтовок, кидались искать начальника станции, чтобы тут же прикончить прихвостней мировой буржуазии. «Давай, паровоз! Жить тебе надоело, такой-сякой матерний сын! Отправляй эшелон!» Бежали к выдохшемуся паровозу, с которого и машинист, и кочегар удрали в степь. «Угля, дров! Ломай заборы! Руби двери, окна!» 3 года тому назад много не спрашивали, с кем воевать и за что. Будто небо раскололось. Земля затряслась. Мобилизация, война. Народ понял, время страшным делам надвинулось. Кончилось старое житье. В руке винтовка. Будь что будет, а к старому не вернемся. За столетия накипели обиды. За 3 года узнали, что такое война. Впереди пулемет и за спиной пулемет. Лежи в дерьме в овшах, покуда жив. Потом содрогнулись, помутилось в головах. Революция. Опомнились, а мы-то что же? Опять нас обманывают? Послушали агитаторов, значит, раньше мы были дураками, а теперь надо быть умными. Повоевали, повертывай домой на расправу. Теперь знаем, в чье пузо штык. Теперь ни царя, ни бога, одни мы домой. Землю делить. Как плугом прошлись фронтовые эшелоны по российским равнинам, оставляя позади развороченные вокзалы, разбитые железнодорожные составы, ободранные города. По селам и хуторам заскрипело, залязгало. Это напильничками отпиливали обрезы. Русские люди серьезно садились на землю. А по избам, как в старые-старые времена, светилась лучина. И бабы натягивали основы на прабабкины ткацкие станки. Время, казалось, покатилось назад, в отжитые века. Это было в зиму, когда начиналась вторая революция. Октябрьская. Голодный, расхищаемый деревнями, насквозь прохваченный полярным ветром Петербург, окруженный неприятельским фронтом, сотрясаемый заговорами, город без углей, хлеба, погасшими трубами заводов, город, как обнаженный мозг человеческий, излучал в это время радиоволнами царско-сельской станции бешеные взрывы идей. «Товарищи!» — застужая глотку, кричал с гранитного цоколя худой малый в финской шапочке задом наперед. «Товарищи дезертиры! Вы повернулись спиной к гадам-империалистам! Мы, питерские рабочие, говорим вам правильно, товарищи! Мы не хотим быть наемниками кровавой буржуазии! «Долой империалистическую войну! Лениво прокатилась по кучке бородатых солдат, не снимая с плеч винтовок и узлов. С добром они устало и тяжело стояли перед памятником императору Александру Третьему. Заносило снегом черную громаду царя и под мордой его куцей лошади оратора в распахнутом пальтишке. «Товарищи, но мы не должны бросать винтовку! Революция в опасности! С четырех концов света поднимается на нас враг! В его хищных руках горы золота и страшное истребительное оружие! Он уже дрожит от радости, видя нас захлебнувшимися в крови! Но мы не дрогнем! Наше оружие — пламенная вера в мировую социальную революцию! Она будет! Она близко!» Конец фразы отнес ветер. Здесь же у памятника остановился по малой надобности широкоплечий человек с поднятым воротником. Казалось, он не замечал ни памятника, ни оратора, ни солдат с узлами. Но вдруг какая-то фраза привлекла его внимание, даже не фраза, а исступленная вера, с какой она была выкрикнута из-под бронзовой лошадиной морды. «Да ведь поймите же вы, через полгода навсегда уничтожим самое проклятое зло — деньги. Ни голода, ни нужды, ни унижения. Бери, что тебе нужно из общественной кладовой, товарищи. А из золота мы построим общественные нужники». Но тут снежный ветер залетел глубоко в глотку оратору. Сгибаясь со злой досадой, он закашлялся и не мог остановиться, разрывало легкие. Солдаты постояли, качнули высокими шапками и пошли, кто на вокзал и кто через город за реку. Оратор полез с цоколя, скользя ногтями по мерзлому граниту. Человек с поднятым воротником окликнул его негромко. «Рублев! Здорово!» Василий Рублев, все еще кашляя, застегивал пальтишко. Не подавая руки, глядел недобро на Ивана Ильича Телегина. «Ну, что надо?» «Да рад, что встретил. Эти черти дуболомы!» — сказал Рублев, глядя на неясные за снегопадом очертания вокзала, где стояли кучками у сваленного барахла все те же заеденные вшами бородатые фронтовики. «Разве их прошибешь? Бегут с фронта, как тараканы. Недоумки. Тут нужно террор!» Застуженная рука его схватила снежный ветер. И кулак вбил что-то в этот ветер. Рука повисла. Рублев студенно передернулся. «Рублев, голубчик, вы меня знаете хорошо». Телегин отогнул воротник и нагнулся к землистому лицу Рублева. «Объясните мне, ради бога. Ведь мы в петлю лезем».